На этих красотках оттачивает свой вкус молодой повесы. Ги нагло разглядывает купальщиц, которых веселые здоровенные моряки несут на руках до самой волны, волны Курбе, конечно, но также и волны Метра. Метра Оливье, 1830-1889, французский композитор, автор балетов и популярных во второй половине XIX века вальсов, в том числе вальса «Волна». Примечание редактора. Ги безошибочно отмечает: лишь немногие женщины способны выдержать испытания пляжа. Именно здесь можно полностью их оценить от щиколотки до груди. О, ведь это он же, став мужчиной, скажет: те, кому не довелось испытать поэтическую любовь, как раз его случай, он сам подтверждает это. Арман Лану: выбирают женщину, как выбирают котлету в мясной лавке, не заботясь ни о чем, кроме качества мяса. Этрета его молодости — это мясной прилавок. По запискам Жизель де Сток, в один из таких вечеров подросток повстречал некую Фанни де Кл, парижанку, наслаждавшуюся прелестями Этрета. Она была хороша, смешлива, благоухала отличными духами. Мальчик желал ее, и глаза его говорили об этом. Оригинальный поклонник, этот маленький коренастый самец, сочинял попеременно то циничные, то сентиментальные стихи. Он их преподнес Фанни. Вечером с бьющимся сердцем Ги отправляется к ней. Едва очутившись в саду, он слышит взрывы хохота. О, ужас! Фанни декламирует, давясь от смеха, стихи своего юного воздыхателя. Жизель де Сток так описывает происшедшее. Этого оскорбления Ги никогда не позабыл. Этого страдания он никогда не простил другим женщинам. При одном только воспоминании об этой жестокой сцене ему становилось не по себе, и он не в силах был сдержать отвращение. Если все то, что исходит от Жизель де Сток, следует хорошенько проверять, то сведения, полученные от того, кто ныне признан лучшим врачом Мопассана, не требуют проверки. Доктор Шарль Ладам также объясняет отношение Мопассана к женщинам ранней травмой, серьезным разочарованием, которое потрясло душу юноши. Отказ от любви обострил пессимизм писателя. Унизительная сцена, которую наблюдал дерзкий мальчишка в саду легкомысленной парижанки, имела то же последствие, что и ранее сделанные им наблюдения над неудавшейся любовью родителей. В 1868 году какой-то англичанин поселился с другом и обезьянкой на небольшой даче в Этрете. Обезьяна привлекла всеобщее внимание. К англичанам здесь уже привыкли. Англичанина звали Поуэлл. Как-то раз его друг, отличный пловец, чуть было не утонул. Позднее Мопассан расскажет об этом происшествии в очерке «Англичанин из Этрета», напечатанном в Голуа от 29 ноября 1882 года и в предисловии к французскому изданию «Поэм и баллад» 1891 Суинберна. Примечание автора. Однажды утром, часов в 10, прибежали рыбаки, крича, что какой-то купальщик тонет в бухте Амон. Они взяли лодку, я их сопровождал. Пловец, не знавший, что в узком проходе сильное морское течение, был увлечен им, а потом подобран рыбачьей лодкой. Так как Ги участвовал в спасении этого англичанина, то господин Пауэлл пригласил его позавтракать. Они ждали меня в тенистом, дышавшем свежестью красивом саду позади низенького нормандского домика из известняка с соломенной крышей. Оба друга были небольшого роста, но Пауэлл дороден, а Суинберн Да нельзя худ и с первого взгляда производил впечатление настоящего призрака.